Глава 23. «Условные сигналы приняты», — удовлетворенно отметил Дехени, поворачивая радиолокатор в нужном направлении. «Теперь осталось пожелать удачи девятому». Рядом с ним замерли трое из отправленного на поиски убитого пришельца отряда. Они выгружали огромную корзину из металлической сетки, предназначенную для размещения трупа. Вертолет приземлился в кратере. Это была единственная площадка, которую удалось расчистить для посадки. «Туда», — сказал Дахени, указывая направление. «Идем», — рявкнул Джонсон. Четыре человека углубились в джунгли, волоча между собой корзину. Вертолет ждал их возвращения, не выключая мотора. Так приказал генерал. «Группа должна быть готова к бегству в любой момент, если появятся пришельцы, тоже желающие подобрать своего погибшего собрата». Никто не знал, заботятся ли хищники о своих покойниках. Но взрыв, когда погиб противник Дача, свидетельствовал о том, что у них было что-то, что они не хотели оставлять валяющимся без присмотра. Дахени прекрасно это знал. Он работал в группе Филлипса уже 4 года и усвоил, что пришельцы вполне реальны и к тому же смертны. Но каким-то непостижимым образом в глубине души не верил в это. Если рассудить, то, конечно, в их существовании не приходилось сомневаться. Но эмоционально все равно тяжело было поверить в их существование. Дахени размахнулся своим мачете. Во время краткого инструктажа перед заданием было сказано, что они должны быть максимально разоружены, но он настоял на мачете. Кроме всего прочего, земных опасностей вокруг могло оказаться не меньше, чем инопланетных убийц, так что внушительный клинок висел на поясе Дахени, как и у остальных. Филлипс не одобрял этого, но его не было с ними здесь, среди змей, ягуаров и лиан. Когда они вчетвером неожиданно вышли на край скалы, Романа, державший один из передних углов корзины, оступился и чуть не рухнул с обрыва, с трудом удерживая равновесие. Джонсон обругал его. Перегнувшись через край обрыва и взглянув вниз, Дахени сразу заметил существо, лежавшее примерно 30 ярдами правее, на стволе упавшего дерева. Огромный сук проткнул его грудь. «Дьявол!» – тихонько проговорил Дахени. «Мифические создания оказались реальностью. Более того, весьма насущной реальностью. Это огромное тело будет невероятно сложно вытащить оттуда». Он видел только один способ сделать это – тащить его на руках наверх на скалу через заросли. Они могут соорудить сбрую, воткнуть на вершине топор, перекинуть через него трос и при помощи импровизированного блока поднять его наверх. Вот если поблизости была бы река, они бы без труда сплавили бы труп по течению, избежав необходимости продираться сквозь чащу. «Ну что ж, приступим», — сказал Дахени, как следует изучив спуск по обрыву. «Переправим туда эту хреновину и давайте вниз». Остальные неохотно последовали за ним, столкнув корзину вниз и аккуратно спустив ее на веревке с обрыва. Дахени был уже на полдороги к цели, когда, взглянув на мертвого пришельца, невольно замер. Он заморгал глазами, надеясь, что это какой-нибудь мираж или рефракция, вызванная испарениями реки, бесовское наваждение, которое вот-вот исчезнет. Но оно не исчезало. «Дьявол!» – пробормотал он снова. Джонсон, Романа и Старгилл посмотрели на него, проследили направление его взгляда и тоже застыли, напряженно всматриваясь. Под обрывом было уже 4 существа. 5, если считать погибшего. 4 инопланетянина безмолвно стояли вокруг павшего собрата. Потом один из них поднял взгляд на людей на краю обрыва. Джонсон бросил свой угол корзины и принялся судорожно карабкаться наверх. «Бегите!» – крикнул он. «Прочь отсюда! Назад!» Старгилл, вцепившийся от неожиданности в свой край корзины, съехал вместе с ней на несколько футов вниз, прежде чем смог от нее освободиться. Корзина рухнула к подножью обрыва, стремительно пронесясь через листву, щелкая металлическими сочленениями, ударяясь о камни, пока, наконец, не приземлилась в фонтане брызг, уйдя под воду одной половиной. Старгилл, извиваясь, на мгновение завис в воздухе, пытаясь зацепиться за что-нибудь твердое. Когда ему это удалось, он поспешно обшарил глазами обрыв, отыскивая Джонсона и Романа, бывших уже почти наверху. Но Дахей не дожидался его. «Ты в порядке?» – спросил он. Старгил кивнул. Он взглянул на пришельцев и моргнул. «Они исчезли», – сказал он. Дахей невнимательно всмотрелся. Старгил был абсолютно прав. Ни одного из четырех живых пришельцев рядом с трупом не было. «Выходит, они им померещились? Все это было просто иллюзией?» «Да нет, это было невозможно. Все четверо видели их здесь. Ничто другое не могло бы обратить Джонсона и Романа в такое паническое бегство. Они тоже, без сомнения, что-то увидели». «Так куда же делись эти хищники?» Дахини не слышал ни звука, не видел ни движения, но инопланетяне внезапно исчезли. «Неужели возможно для живого существа двигаться так быстро и бесшумно?» Но, вспомнив инструктаж, он понял, что это возможно. Тогда, выслушивая откровение одиночки, якобы встретившего пришельцев 8 лет назад, он решил, что парень приукрасил свое повествование, чтобы произвести впечатление. Но теперь, в столь сходных условиях, Дахини тотчас поверил во все. Да, они могли быть и быстрыми, и сильными, и бесшумными, и по джунглям могли передвигаться не хуже, чем по гладкой земле. И защитные экраны, делающие их невидимыми, у них тоже были. И они убивали людей ради удовольствия. «Боже праведный!» – прошептал Дахени, забравшись наверх. Мачете потерялась, но теперь он был только рад этому. Он даже подумал, не выбросить ли заодно и пистолет, но передумал. Если он доберется до вертолета, он окажется в безопасности. Они его не поймают, как бы быстры и сильны они не были. Крыльев у них, слава богу, нет, и летать они не умеют. Он обернулся и глянул вниз, не нужна ли Старгилу помощь. Джонсон и Романа уже ломились через джунгли, пробивая себе путь в подлеске, подняв шум, который мог бы разбудить мертвого, вспугивая тучи птиц и насекомых, разлетающихся во всех направлениях, изо всех сил спеша к вертолету и к своему спасению. Он с изумлением обнаружил, что Старгил был почти на дне долины, под обрывом, даже ниже брошенной корзины. Снова, что ли, соскользнул? Десантник лежал без движения. Наверное, разбился. Дахини всмотрелся вниз в распростертого Старгила, и до него постепенно дошло. Что-то красное, что он видел вокруг упавшего, не было частью тропической растительности. Не было ни цветами, ни насекомыми, ни бабочками. Значит, это кровь Старгила. Он был уже мертв. Эти создания добрались до него. «Дьявольщина», — сказал Дахини, поворачивая в джунгли и устремляясь к вертолету. На полпути к кратеру он чуть не споткнулся об Романо, точнее, о то, что от него осталось. Дахини определил, что это Романо по ногам и размеру тела. Головы у него не было. «О, Господи!» — воскликнул Дахини, едва не упав на мертвеца. Джонсон сумел добраться до края кратера. Он лежал на спине, грудь его была разорвана. Дахини с тяжелым чувством смотрел на него. Вертолет был совсем рядом. Он ждал, зависнув в нескольких футах от земли. Пилот должен был видеть смерть Джонсона и, видимо, поэтому оторвался от земли, но не улетел, дожидаясь остальных. «Смелый человек», — подумал Дахини. Пилот Джим Ватт, высунувшийся из двери вертолета, что-то кричал. Дахини не мог разобрать, что. Он сбежал по склону, спотыкаясь о лианы, и только оказавшись рядом с вертолетом, понял, что кричал Ватт. «Где остальные, мать твою, идут?» «Погибли!» – крикнул в ответ Дахини. «Все погибли! Там, в джунглях!» «Ну так шевелись!» – Ватт протягивал Дахини руку, и Дахини бежал, бежал, бежал к ней так быстро, как только мог, готовясь подпрыгнуть, схватить Ватта за руку и влезть на борт. Бежал, пока не почувствовал металл, ударивший ему под ребра и распоровший ему бок. Двигаться он больше не мог, но не погиб. Боль в боку стала нестерпимой, десантник чувствовал, как горячая кровь течет по его ногам. Внезапно его бок сделался холодным, как лед, несмотря на тропическую жару. Он не мог заставить ноги слушаться, согнулся и упал. Дахини видел, что Ватт в каких-то нескольких дюймах от него заколебался, спрыгнуть ли ему вниз на помощь, но пилот не был уверен, что сможет чем-нибудь помочь. Тут нервы пилота окончательно сдали, и он начал взлетать, поднимая вертолет все выше от земли. Дахини понял, что его оставили умирать. бросили на милость пришельцев, чтобы сделать из него еще один ужасный трофей, и заплакал. Его глаза наполнились слезами. Он истекал кровью и умирал от потери крови, а его сослуживцы бежали, спасая свои шкуры. Дахени был почти рад, когда через мгновение голубовато-белый огненный шар налетел на топливный бак вертолета. Мгновение, и корпус превратился в раскаленный оранжевый цветок. Машина рухнула на землю. Он слышал звериный вопль Вата, полыхающим факелом мечущегося среди горячих обломков. Неведомая сила подхватила Дахени за волосы, оторвала его от земли. Блеснуло зубчатое лезвие, и десантник умер. Радист, находившийся в нескольких милях от места гибели вертолета, отрапортовал. «Генерал, мы потеряли вертолет». «Проклятие!» В глазах Филлипса зажегся недобрый огонек. «Что произошло?» «Не знаю, сэр. У пилота не было времени рассказать. Все кончено». «Узнайте. Нет, оставьте. Я знаю, что произошло». Сомневаться не приходилось. Конечно, их убили пришельцы. Чудовища из космоса, разгневанные на людей, устроивших суету вокруг их мертвого собрата. Шанс сделать благородный жест, выдав им тело, испарился вместе с шансом взглянуть на их аппаратуру. И что еще хуже, погибло 6 прекрасных парней. «Могу я послать на поиски оставшихся в живых спасательный отряд, сэр?» – спросил генерала Перкинс. «Нет», – сказал он. «Там нет живых». «Судя по радиограмме, поисковой группы на борту не было, когда вертолет разбился, сэр», – возразил Перкинс. «Скорее всего, они уже были мертвы». «Но...» «Послушай, Перкинс», – разозлился Филлипс. «Даже если они не разбились вместе с вертолетом и живы до сих пор, мы прибудем туда лишь для того, чтобы посмотреть, как эти бестии их прикончат. Я не могу больше посылать людей на верную смерть». «Да, сэр», – неохотно согласился Перкинс. Генерал смотрел на него, понимая, что Перкинс не сомневается в том, что нужно хотя бы сделать попытку рискнуть подобрать поисковую группу. Филлипс был знаком с ситуацией лучше. Конечно, Шеферу удалось убить одного пришельца, но парни из поисковой группы были простыми смертными, и они были вооружены. Филлипс хотел приказать им остаться без оружия, может, тогда пришельцы оставили бы их в живых. А может и нет. Ведь это была не охота, а месть за убитого. В этот раз правила могли измениться. Кроме того, генерал вызвал на это дело добровольцев. Откажи он им в оружии, и добровольцев могло бы и не оказаться вовсе. Что, пожалуй, было бы лучше. Вопреки мнению Перкинса, генерал прекрасно знал тех людей, которые погибли. Да, во всем виноваты Шефер и его проводник. И Филлипс собирался, по крайней мере, найти их раньше пришельцев.